Глава 11. «Доброе утро, милая!» Я поцеловал спящую девушку. «Я бы очень хотел остаться, но мне пора. Отдохни еще, я заказал завтрак в номер, и такси просто спросишь у портье». «Я думал, ты сбежишь до того, как я проснусь», — улыбнулась Настя. «Приятно было ошибиться». «Знаешь, я, конечно, мудак, но не настолько, чтобы бросить даму после совместной ночи. Я даже не обиделся. Хуже этого, на мой взгляд, только пара купюр на тумбочке. Может, у городских так и принято, но на мой деревенский взгляд это выглядит как оплата услуг». «Вот уж не ожидала, что у нас в деревне живут столь внимательные кавалеры». Девушка довольно потянулась, отчего одеяло соскользнуло с ее тела, заставив меня подавиться воздухом от открывшегося зрелища, которое озорница даже не думала прятать. «Ой, как неудобно. Может быть, останешься? Позавтракаем вместе?» «Извини, не могу. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы устоять перед искушением, а это весьма непросто, когда тебя так нагло соблазняют. Правда, очень нужно в колледж. Я же человек подневольный. Служба, учеба и все такое». «Жаль». По-настоящему расстроилась Настя. «Мы больше не увидимся». «Почему?» — искренне удивился я. «Если ты про мои вчерашние слова, что я не ищу серьезных отношений, это правда, но это же не мешает нам время от времени встречаться». «Да, конечно». Девушка опустила глаза. «Настенька». Я сел на кровать и поднял ее подбородок, заставляя взглянуть на меня. «Настюш, я понимаю, что ты хотела бы чего-то более конкретного. Прости, но я ничего, кроме дружбы, тебе предложить не могу. Дело не в разнице в возрасте, ребенке или чем-то еще. Если бы я почувствовал между нами искру, ничто из этого меня бы не остановило. Но вот, положа руку на сердце, скажи, ты уверена, что хочешь быть со мной в качестве жены? Или тебе просто импонирует внимание молодого одаренного, способного воплотить в реальность некоторые твои мечты?» «И откуда ты такой умный?» Вырвавшись и отвернувшись, проворчала девушка. «Только не говори, что из деревни. Если бы так было, все бабы мира рванули бы по нашим селам за мужьями». «Нет, я такой один», — рассмеялся я, целую красавицу в плечо. «Ну что, мир? Ты мне очень нравишься. Надеюсь, и я тебя не разочаровал. Так что я бы хотел продолжить наши отношения в таком же формате. Что скажешь?» «Скажу, что каждая девушка хоть раз хочет ощутить себя принцессой», — повернувшись, улыбнулась Настя. «Спасибо тебе за вчерашнее. Я буду не против как-нибудь повторить». «Тогда повернись спиной и закрой глаза». Я вынул из кармана узкий пенал, который, вопреки своим словам, хотел оставить на тумбочке, но, к счастью, запамятовал. «Не подглядывай». «Это что?» Девушка тут же оживилась, выполнив требование, но все же пыталась хитрить и лишь после моего окрика присмирела. «Ты хочешь что-то мне подарить? Я обожаю сюрпризы». «Если будешь крутиться, ничего не получишь». Несмотря на слова, я достал из пенала колье и ловко застегнул его на красавице. «Все, можешь смотреть». «Это?» Настя сначала провела пальцами по подарку, затем приподняла, рассматривая, а после, как была, голышом кинулась к большому зеркалу, завороженно разглядывая подарок и оценивая, как он на ней смотрится. «Это так красиво! Это же бриллианты, да?» «Белое золото и 9 цветов из 60 бриллиантов», — улыбнулся я. «И к нему вот». Я протянул ладонь, на которой лежали серьги из такого же комплекта. «Витя». На глаза Насти навернулись слезы. «Я...» «Тссс». Я приложил палец к ее губам. «Ничего не говори. Красивая девушка должна носить красивые вещи. Это не они тебя красят, а ты их. Так что просто примерь». «Ага». Девушка всхлипнула, быстренько заменила свои скромные серьги на новые и, повернувшись к зеркалу, замерла. Я тоже почувствовал, как у меня перехватывает дыхание. Обнаженная красавица, одетая лишь в бриллиантовое колье, это тот еще удар по выдержке, особенно когда блеск ее глаз прямо намекает на приятную благодарность. А ведь Настя не просто глядела, развернувшись, она буквально набросилась на меня, повиснув на шее и жадно целуя в губы. Да так, что я сам не заметил, как снова оказался в кровати со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во второй раз я проснулся уже ближе к полудню. Благодарность Насти оказалась настолько страстной, что она умудрилась вымотать даже меня. Правда, и сама отрубилась, но со счастливой улыбкой на лице. Я тоже был доволен. Девушка не казалась мне меркантильной. Скорее уж, действительно, просто впервые ощутила себя принцессой. Вот так бурно и отреагировала. Я же был рад сделать хоть кого-то счастливым. Но дела тоже не ждали, так что, тихонько сбегав в душ, я оделся и покинул номер, прикрыв за собой дверь и повесив табличку «Не беспокоить». «Рассчитайте люкс для новобрачных на эти сутки», — обратился я к портье на ресепшене, решив сразу закрыть счет. «По требованию, обед в номер и трансфер по городу. Добавьте пару тысяч сверху, все, что останется, ваши чаевые». «Будет сделано», — расплылся в улыбке тот, с полупоклоном принимая карту. «Будем всегда рады видеть вас еще, Виктор Романович». «Виктор!» В этот момент меня окликнули, и, обернувшись, я увидел Сергея Трофимовича Одинцова, отца Леды, выходящего из ресторана в сопровождении нескольких солидных мужчин. Их я не знал, зато они уставились на меня с неподдельным интересом, из чего я сделал вывод, что это невзаимно. Как минимум, эти люди обо мне слышали. А, возможно, Одинцов им наплел что-то про нас с Ледой, иначе чего ему так лыбиться? «Сергей Трофимович!» Я кивнул, изобразив вежливую улыбку, и шагнул навстречу, пожимая руку олигарху. «Рад видеть». «Взаимно, Витя, взаимно». Одинцов буквально сиял. «Господа, позвольте вам представить самого перспективного одаренного города и друга моей дочери. Виктор Орехов, победитель Зверобога. Виктор, мои партнеры по бизнесу». «Не я один», — отказался я от подобных почестей. «Там была вся команда нашего колледжа, так что не думаю, что достоин такого звания». «И тем не менее, именно ты убил монстра, так что не стоит скромничать», — не дал мне возразить Одинцов. «Славу нужно принимать с гордо поднятой головой, тем более она полностью заслужена. Ведь на твоем счету не только Зверобог, но и Виндиго, и Ведьма, и даже Патриарх Гоблинов. Причем последнего господа Виктор убил на танковом полигоне, выступив против него лишь с холодным оружием в руках». «Растет достойная смена», — рассмеялись партнеры. «Бизнесом не собираетесь заняться, молодой человек? Или планируете войти в дело вашего дома?» «К сожалению, а может и к счастью, я не вхожу ни в один владетельный дом. Я не видел смысла скрывать эту информацию. А насчет бизнеса думал. У меня уже есть небольшая заправочная станция, но это так, мелочи. Крупные дела пока не для меня. Мне всего 18. Пока закончу учебу, тогда и думать буду». «Начать заниматься бизнесом никогда не поздно», — похлопал меня по плечу Одинцов. «Заезжай в гости, обсудим. И Леда будет рада тебя видеть, а то очень переживала, когда узнала о твоем ранении. Давай на выходных заглядывай». «На этих никак не могу». Тут же отбоярился я, впрочем, не отказываясь совсем. «Уже планы есть, отменить не получится. Разве что на следующих». «Ну, что поделать, я понимаю, что ты человек занятой». Вроде как не обиделся на отказ олигарх, но я заметил, как блеснули его глаза. Видимо, не привык, что ему говорят «нет». «Враги человечества не дремлют. Давай тогда на следующей неделе». «Хорошо, договорились». Я чуть улыбнулся. «А теперь позвольте откланяться. Служба зовет». «Беги, беги». Добродушно отпустил меня Одинцов и снова повернулся к своим партнерам. «Мы тоже продолжим, да, господа?» Я про себя ухмыльнулся, но ничего не сказал, лишь кивнул остальным и направился к выходу. Отношение Одинцова меня покоробило, особенно в конце. Словно пацана на посылках отправил. Да и в целом вел себя так, будто наш брак с Ледой уже дело решенное, и он имеет право мною командовать. Наплевать. Своими действиями Сергей Трофимович скорее подтолкнул меня к решению не иметь с ним никаких дел. Уж слишком явно он пытается использовать меня и мой статус богоборца. А плясать всю жизнь под его дудку я тем более не собирался. Впрочем, отказывать от визита было глупо. Олигарх, пусть и не входящий в круг домов одаренных, мог доставить множество проблем. Так что лучше всего было пока не идти на открытую конфронтацию. Сотрудничать, но не давать окончательных ответов. И уж тем более не влезать в долги. Да, я задумывался уже насчет серьезного бизнеса, но скорее в качестве разминки для ума. Даже при наличии достаточно больших денег, полученных после убийства Зверобога, я понимал, что бизнесмен из меня как из пластилина пуля. И я скорее просажу бабки, чем создам эффективное, а главное, прибыльное дело. Нет, двигаться в этом направлении я собирался, но потихоньку, четко понимая, что делаю. Есть у меня заправка? Ну и отлично. Я уже немного разобрался, как там что работает, понял принципы логистики, управления и прочего, хоть до сих пор кое-что еще не осознал до конца. Вот и буду развиваться в этом направлении. Я, собственно, и ехать-то собрался, потому что староста скинула сообщение, что владелец нескольких станций на нашей трассе хочет их продать. Вот и собирался сгонять, оценить состояние и прикинуть, стоит ли вкладываться в расширение. Ламба хищно взревела двигателем, унося меня к колледжу. Занятия я пропустил, но ничуть об этом не жалел. Конспекты возьму у Аленки, а кувыркаться с красивой девушкой в постели гораздо приятнее, чем слушать нудеж преподов. Кто скажет, что это не так, пусть первый бросит меня камень. Да и что бы там ни говорил наставник, я не видел себя в будущем электромонтажником. Олег Евгеньевич и сам это прекрасно понимал, и нотации читал исключительно для того, чтобы я не расслабился, совсем забив на учебу. Я этого делать и не собирался. Даже не потому, что образование для меня было так важно. 10% населения в мире он даже читать не умеет, и ничего, живы. Другое дело, что я не хотел отказываться от любой возможности, что дала мне судьба, в том числе и от учебы. Пусть даже в жизни мне эти знания никогда больше не пригодятся. Если у меня есть возможность их получить, я буду это делать. Пусть не слишком ответственно, не тратя все свободное время, но в достаточной степени, чтобы овладеть профессией. С такими мыслями я и подкатил к колледжу и обрадовался, увидев идущую куда-то Аленку. «Привет!» Я заглушил двигатель и вышел из машины, широко улыбаясь подруге. «Далеко бежишь?» «Привет!» — отозвалась девушка, опустив голову. «Извини, мне некогда». «Ален, случилось чего?» Я поймал соседку за руку. «Ты чего такая смурная? Я могу чем-нибудь помочь?» «Все в порядке. Отпусти меня». Девушка вырвалась резким движением. «Все просто замечательно, ясно? Ну и отлично». «Блин». Я проводил взглядом Алену, буквально бегом кинувшуюся к остановке, и почесал в затылке. «Что случилось-то?» «Просто у нее парень, енот-потаскун». Раздался голос Тани, а когда я обернулся, на меня смотрела вся женская часть нашей команды. «Которые водят по дорогим ресторанам всяких ша...» «Секретарш, а свою подругу так ни разу никуда и не вывез. Это кроме всего прочего». «Да почему это?» — справедливо возмутился я. «Мы и в кино ходили, и в кафе. Что не так-то? К тому же у нас свободные отношения, мы просто друзья. Секс-френды, так сказать». «Вить, ты правда дурак или притворяешься?» Мику уперлась в меня хмурым взглядом. «Какие в задницу секс-френды? Ты не понимаешь, что Алена тебя любит? По-настоящему и готова мириться с твоими заскоками и загулами. А ты? А что я?» Мне не нравилось, когда меня отчитывали, как нашкодившего щенка, так что, мгновенно ощерившись, я встал на дыбы. «Я что, полгорода перееб...» «Это самое. Или, может, меня еще с кем-то видели?» «Нет. Я сразу сказал, что пока еще не готов к серьезным отношениям. И она согласилась. В ресторан не сводил, тут согласен. Но до вчерашнего дня я и сам в них не ходил. Так чего вам от меня надо-то? Что я сделал не так?» «А ты считаешь, что все сделал правильно?» Презрительно скривилась Катерина. «Да, я не ожидала, что ты такой му...» «Нет, ты реально не понимаешь, что здесь не так?» Перебила подругу Дара, тоже сердито уставившись на меня. «Вот даже мысли не проскакивает, что, может быть, не стоило трахать всех подряд». «Так, вы что, собрались мне морали читать?» Я окончательно взбеленился. «Или, может, пояс верности на меня наденете? А с чего вдруг вы решили, что имеете право лезть в мою жизнь? Кто вам сказал, что именно вы будете решать, с кем мне спать, а с кем нет? Может, еще список пост составите?» «То есть ты считаешь, что мы лезем не в свое дело?» Девчонки дружно замолчали, а затем хмурая Таня взяла слово первой. «Что ж, хорошо. Будем считать, что мы ошиблись. Отныне лично мне будет все равно, что ты делаешь и с кем. Ограничим контакты необходимым минимумом. Девочки, вы со мной?» «Конечно. Вот именно. Без базара». Нестройным хором откликнулись те, причем только Белла промолчала, но даже она сверлила меня сердитым взглядом. «Отлично», — кивнула Тарасова. «Надеюсь, ты теперь будешь счастлив, когда никто не будет лезть в твои дела и воздержишься от того, чтобы лезть в наши». «Да флаг в руки!» Я тоже не собирался отступать. «Если вы думаете, что можете вертеть мною, как петрушка на веревочке, то хрен вы угадали. Хотите посраться? Запросто. Удачного дня!» После чего развернулся, сел в машину и уехал. Смысла в дальнейшем разговоре я не видел. От слова совсем. И мне требовалось успокоиться, прийти в себя. В идеале я бы предпочел постучать по груше. Меня всегда это успокаивало. Но в целом и быстрая езда сгодится. Тем более, что все равно собирался на заправку. А лекции? Ну что ж, не пропаду и без них. Я решительно крутанул руль, выезжая на трассу, и придавил педаль в пол, посылая БК вперед. Ламба буквально пожирала километры, но я этого не замечал, занятый своими мыслями. Знал ли я об отношении Алены? Да, конечно. Глупо было не понять, что девчонка неровно дышит, особенно после того, как я вернулся из Тувы. Она просто не отходила от меня, окружив теплом и заботой. Может, кто-то бы и подумал, что ей просто жаль раненого бойца, но я не настолько глуп, да и здоровый эгоизм еще никому не вредил. Так что мне приятно было считать, что это ж неспроста. Однако при этом я почему-то думал, что Алена понимала и принимала тот факт, что я не мог быть только с ней. Даже физически мне не хватало ее одной. Я осознал это еще до травмы. А после, когда ребра подзажили, и мы снова занялись постельной акробатикой, стало четко понятно, что девчонка не вывозит. И это тогда, когда я особо двигаться не мог. Наследие или зверобога повлияло, или очередная грань моего таланта всплыла. Но в постели я стал куда как выносливее и буквально ощущал эмоции партнерши, с легкостью доводя ее до пика раз за разом. Правда, это очень быстро выматывало Аленку, и она вырубалась. А любить неподвижное тело... Ну, как по мне, это сродни некрофилии, а я не такой. Вот и получалось, что Алена знала, что не сможет быть моей единственной, даже если отбросить все эти наши игры в секс-друзей. К тому же я считал ее более рациональной и понимающей, а сейчас даже и не знал, что думать. И это я еще молчу про наезд со стороны девчонок из команды. Что им за шлея под хвост попала? Я даже не предъявлял, но и терпеть подобное не собирался. Это моя жизнь, и нефиг тут. Хотят поругаться, да запросто. И мириться первым я не собирался. Хотя прекрасно понимал, что придется. Как говорится, если женщина не права, извинись. Так что вернусь, куплю всем цветы. Надо только узнать, какие они любят. Но это завтра. А пока я сильнее прижал педаль газа, легко обходя попутное авто, и выбросил из головы всех девок с их заскоками.